На асфальте мелом ты рисуешь лето, ласковое море трогаешь ладонью, воду, воздух, время, маленькую тайну, то, чего не знаешь, никому не скажешь. И беспечной птицей в небо улетаешь. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, это лишь такой закон борьбы противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Счастье, маленькую дверцу, маленькую дверцу. Далеко-далеко парус уплывает, парус уплывает. В этой жизни счастья мало добывает. Тополиный пух, жара, июль, ночь такие теплые. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, такой закон борьбы противоположности. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Этим снежным летом, летом, любовь.